Этакого дурака я еще отроду не видывал, — сказал Чичиков. — Это еще ничего, — сказал Костанжогло. — Кошкарев — утешительное явление. Он нужен за тем, что в нем отражаются карикатурно и видней глупости всех наших умников. Вот этих всех умников, которые, не узнавши прежде своего, набираются дури в чужие. Вон каковы помещики теперь наступили. Завели и конторы, и мануфактуры, и школы, и комиссии, и черт знает, чего не завели. Вот каковы эти умники. Было поправились после француза 12-го года, так вот теперь все давай расстраивать сызнова. Ведь хуже француза расстроили, так что теперь какой-нибудь Петр Петрович Петух еще хороший помещик. — Да ведь и он заложил теперь в ломбард, — сказал Чичиков. — Ну да, все в ломбард, все пойдет в ломбард. Сказав это, Костанжогло стал понемногу сердиться. — Вон шляпный, свечной заводы. Из Лондона мастеров выписал свечных, торгашами поделались. — Помещик. Этакое звание почтенное в мануфактуристы, фабриканты, предельные машины, кисеи шлюхам городским, девкам. Да ведь и у тебя же есть фабрики, — заметил Платонов. А кто их заводил? Сами завелись. Накопилось шерсти, сбыть некуда, и я начал ткать сукна. Да и сукна толстые, простые. По дешевой цене их тут же на рынках у меня и разбирают. Мужику надобные, моему мужику. Рыбью шелуху сбрасывали на мой берег в продолжение 6 лет сряду промышленники. Ну, куда ее девать? Я начал из нее варить клей, до 40 тысяч и взял. Ведь у меня все так. Эки черт, — подумал Чичиков, глядя на него в оба глаза. Загребистая какая лапа! Да и то потому занялся, что набрело много работников, которые умерли бы с голоду. Голодный год. А все по милости этих фабрикантов, упустивших посевы. Этаких фабрик у меня, брат, наберется много. Всякий год другая фабрика, смотря по тому, от чего накопилось остатков и выбросков. Рассмотри только попристальнее свое хозяйство. Всякая дрянь дает доход. Так что отталкиваешь, говоришь, не нужно. Ведь я не строю для этого дворцов с колоннами, да с фронтонами. Это изумительно. Изумительнее же всего то, что всякая дрянь дает доход, — сказал Чичиков. Да помилуйте, если бы только брать дело попросту, как оно есть... А то ведь всякий механик, всякий хочет открыть ларчик с инструментом, а не просто. Он для этого съездит нарочно в Англию. Вот в чем дело. Дурачье. Сказавши это, Костанжогло плюнул. А ведь глупей в сотеро станет после того, как возвратится из-за границы. Ах, Константин, ты опять рассердился. — сказала с беспокойством жена. — Ведь ты знаешь, что это для тебя вредно. Да ведь как же не сердиться? Добро бы это было чужое, а то ведь это близко собственному сердцу. Ведь досадно то, что русский характер портится. Ведь теперь явилось в русском характере донкишотство, которого никогда не было. Просвещение придет ему в ум, сделается Дон Кишотом, просвещение. Заведет такие школы, что дураку в ум не войдет. Выйдет из школы такой человек, что никуда не годится, ни в деревню, ни в город. Только что пьяница, да чувствует свое достоинство. В человеколюбии пойдет, сделается Дон Кишотом, человеколюбия. Настроит на 1 000 000 рублей. Бестолковейших больниц до заведений с колоннами. Разорится, да и пустит всех по миру. Вот тебе и человеколюбие. Чичикову не до просвещения было дело. Ему хотелось обстоятельно расспросить о том, как всякая дрянь дает доход, но никак не дал ему Костанжогла вставить слово. Желчные речи уже лились из уст его так, что уже он их не мог удержать. «Думают, как просветить мужика. Да ты сделай его прежде богатым да хорошим хозяином. А там он сам выучится. Ведь как теперь? В это время весь свет поглупел, так вы не можете себе представить. Что пишут теперь эти шелкоперы? Пустит какой-нибудь молокосос книжку. И так вот все и бросятся на нее. Вот что стали говорить. Крестьянин ведет уж очень простую жизнь. Нужно познакомить его с предметами роскоши, внушить ему потребности свыше состояния. Что сами благодаря этой роскоши стали тряпки, а не люди. И болезней черт знает каких понабрались, и уж нет 18-летнего мальчишки, который бы не испробовал всего. И зубов у него нет, и плешив, как пузырь. Так хотят теперь и этих заразить. Да слава Богу, что у нас осталось хотя одно еще здоровое сословие, которое не познакомилось с этими прихотями. За это мы просто должны благодарить Бога. Да хлебопашец у нас всех почтеннее, что вы его трогаете? Дай Бог, чтобы все были хлебопашцы.